Нет, да это вовсе не так, — возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. — Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Кузьмича, то он просто молодец. И вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет. — Да. И что вы собираетесь с этим делать? — Право, не знаю. Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Кузьмичем. А ведь вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу. Анерт недовольно нахмурился. Прижимистый, сами знаете почему. Ему много надо денег, да не для себя. За уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует. У вас жалование неплохое. Слыхал я от Александра Павловича, что вам Минералогическое общество за отчет о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежная премия последует. Все это так, согласился Ивернев, но он заколебался и выпалил. Я женюсь, Эдуард Эдуардович. Вот что, поздравляю. Спрошу на правах старшего, простите, не наспех? По годам-то не рано, а вот война... В том-то и дело, что война скверная, долгая, никому не нужная, и моя Вера хочет на фронт сестрой. Такая уж она. Что ж получится? Я в Сибирь, она на фронт. А браком удержу, — улыбнулся инженер. Но улыбка вышла какой-то неуверенной. Анерт серьезно сказал, — коли так, помогай Бог. Квартиру нашли? На Васильевском, хорошую. Зовите на свадьбу, Максимилиан Федорович. Польщен признанием, как знаком дружбы. Однако насчет камней неясность. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову Уральскому? Лучше уж я куплю. Кстати, как вы назвали новый камень? Никак еще. Собирался описать, да сами знаете, какое сейчас время. Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой. Да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке. Лучше меня знаете. Война окончится, тогда, дай бог, наукой займемся. 22 причины. А главное, не было пороху, усмехнулся Анерт. Боюсь, что главная тут причина не в порохе. Шершель Афам. Но вот что, по старой дружбе, уважьте, раз так. Понимаю. С действительного статского советника Анерта Алексей Казмич сдерет, так что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон. Следовательно, камни я выкупаю для вас. Вы на прежней квартире живете? Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине. В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был последним выдающимся мастером каменного дела в России, как называли его газеты. Юношей, оставшись без отца, он сумел обеспечить семью и приобрести известность своими наборными картинами, то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денисов Уральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе общества поощрения художеств. Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника. Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, — думал геолог. Почему? Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего.